Различные религиозные направления в Римской церкви, подзаголовок. Папство в описываемую эпоху вело борьбу со внутренними врагами. Такими врагами были для него янсенизм и квиетизм, религиозные направления, возникшие в самой Римской церкви и волновавшие ее довольно долгое время. В янсенизме, возникшем в 17 столетии, выразился протест против нравственной системы иезуитов, подрывавшей все нравственные основы, но тем не менее терпимой и даже покровительствуемой церковью. Иезуиты, придавая вообще большое значение свободной воле человека в деле спасения, понимали грех как сознательное и свободное отступление от заповедей Божьих. Но отсюда они делали такой казуистический вывод, что если пример, привычка, страсть и прочее увлекают человека ко греху, то грех не должен быть ему вменяем, так как он совершил его помимо своей свободной воли. На этом, между прочим, основании они извиняли и оправдывали на исповеди все возможные грехи и преступления. Страница 129. Против такого безнравственного учения восстал известный голландский богослов Корнелиен Янсений, собственно, Янсен. Он родился в 1585 году, умер в 1638 году. В 1630 году он стал профессором богословия в Лувене и учил здесь в духе строгого августианства. В то время он вступал неоднократно в спор с иезуитами. В 1636 году Янсений поставлен был епископом Ипернским. В Иперне он закончил свое сочинение «Августин». Им написано несколько более мелких сочинений, в которых он полемизировал с иезуитами. В 1635 году Янсений выпустил памфлет «Марс Галликус», в коем осуждал кардинала Ришелье за поддержку протестантов во время Тридцатилетней войны. Янсений, в противоположности иезуитам, утверждал, что воля человеческая не свободна, так как она порабощена страстями и стремлениями к земному, вследствие чего человек постоянно подвержен греху. Освобождает же человека от греха не иезуитская, всеоправдывающая и извиняющая исповедь, а благодать, которая очищает душу от страстей, возбуждает в ней раскаяние и любовь к Богу и утверждает волю в добре. Отсюда, по учению Янсения, вытекает необходимость под воздействием благодати проводить жизнь строго добродетельную, с полным отречением от мира и его соблазнов. Сочинение Янсения, напечатанное после его смерти, возбудило всеобщее внимание и во Франции, где особенно проявлялось недовольство иезуитами. Встречено было сочувствием. Здесь образовался кружок почитателей Августина и Янсения, и противников иезуитской нравственности. Центром его был один женский монастырь около Парижа, Порт-Рояль. Аббат Сен-Сиранского монастыря Жан Дивержье основал в нем янсенистскую общину. Кружок постепенно расширялся все более и более, к нему присоединились многие из духовенства, ученые, лица из знатных фамилий и прочие. Большинство из них принадлежало к фамилии Арно. Из других членов самым выдающимся был Блез Паскаль, знаменитый мыслитель, физик и математик. Члены кружка, названные янсенистами, без всяких обетов соблюдали монастырскую жизнь, посвящая себя молитве и трудам, как физическим, так еще более литературным. При монастыре Порт-Рояль основалось даже богословское училище, сделавшееся рассадником янсенизма. Мнения янсенистов в короткое время распространились по всей Франции и проникли даже за ее пределы, везде принимаемы были сочувствием. Иезуиты после же выхода в 1640 году книги Янсения поняли, какой опасности угрожает их деятельности, раскрытое в ней учение, и потому в 1643 году выхлопотали у папы Урбана VIII 1623-1644 годы осуждение ее. Но этим янсенизм не был уничтожен. Во Франции и Нидерландах янсенисты заявили протест против распоряжения папы и вступили в литературную полемику с иезуитами. Тогда иезуиты изложили учение Янсения в пяти положениях, извлеченных ими из его книги, и представили папе Иннокентию X 1644-1655 годы как еретические. В 1653 году папа осудил их в особой булле, которую и отправил во Францию. Но и против этого осуждения заявлен был протест со стороны янсенистов и многих французских епископов, разделявших их мнение. Они доказывали, что осуждены такие положения, каких в книге Янсения нет. А когда папа Александр VII безапелляционно решил, что спорные положения действительно находятся в книге, стали возражать, что папа злоупотребляет своей непогрешимостью, утверждая несуществующие факты. Споры продолжались до 1668 года, когда папа Климент IX изъявил свое согласие, чтобы епископы, держащиеся янсенизма, подписали осуждение пяти положений вообще, без упоминания о том, что они составляют учение Янсения. Но иезуиты были недовольны таким исходом дела, и тем более, что янсенисты в своих полемических сочинениях раскрывали со всей подробностью их безнравственное учение, их собственную распущенную жизнь и все их интриги. Поэтому они продолжали вооружать против них как пап, так и французского короля Людовика XIV. В начале XVIII столетия иезуиты добились, наконец, преследования янсенистов. В 1709 году по распоряжению Людовика монастырь Порт-Рояль и училище при нем были закрыты, а папа Климент XI в 1713 году в своей булле «Юнигенитус» предал анафеме все учение янсенистов, формулированное для этой цели в 101 положении. Так как осуждение папы по существу дела было осуждением учения уважаемого учителя церкви, блаженного Августина, то его булла произвела большое волнение во Франции. Со стороны многочисленных почитателей Августина и Янсения, во главе которых был сам архиепископ Парижский, последовал открытый протест против папской буллы, но это мало помогло им. Правительство по проискам иезуитов начало гнать их и преследовать, вследствие чего многие из них бежали в Нидерланды. Вмешательство государственной власти в религиозные дела привело к тому, что янсенизм в XVIII веке перестал быть чисто религиозным делом и принял явно общественную окраску. Парламенты отказались регистрировать новую буллу Климента XI. Янсенизму повредило то, что среди приверженцев его появились экзальтированные люди, начавшие фабриковать чудеса, придерживавшиеся суеверий. Страница 131. Потом янсенизм потерял интерес для политической оппозиции, прибегавшей к другим способам борьбы с правительством. С другой стороны, с иезуитами начали борьбу сами католические государи. С середины XVIII века янсенизм во Франции замер. В Нидерландах янсенизм завершился образованием самостоятельной церкви. Реформация уничтожила здесь большинство епископов. Главой местных католиков был так называемый апостолический викарий в Утрехте, он же утрехтский архиепископ. В 1702 году архиепископ этот высказался за янсенизм, и Утрехт сделался благодаря этому центром янсенизма. Климент XI сместил архиепископа, но местный капитул не признал ни одного из тех кандидатов, которых папа присылал взамен смещенного. Более 20 лет Утрехт не имел архиепископа. Чтобы положить этому конец, капитул избрал своего кандидата. Папа отказался его утвердить, и капитул обошелся без утверждения папы. Вместо папы нового архиепископа утвердил в 1724 году епископ Вавилонский. С тех пор существует особая Утрехтская церковь. Архиепископы ее теперь выбирают епископы Гарлемский и Девентерский. Церковь считает себя католической, признает примат папы, который, тем не менее, систематически отказывает в своем утверждении всякому новоизбранному архиепископу, даже осуждает янсенизм, но упорно отказывается принять буллу «Юнигенитус». В 1872 году, когда был провозглашен догмат о папской непогрешимости, Утрехтская церковь соединилась со старокатоликами. Другое религиозное направление, возникшее в XVII веке под именем квиетизма, от латинского слова «quies» – «покой», имело для папства меньше значения, нежели янсенизм, но оно заслуживает внимания как протест против безжизненного богословского формализма и обрядовой внешности, которым сводилась вся религиозная жизнь римской церкви. Квиетизм получил свое начало от испанского священника Михаила Молиноса, державшегося мистического образа мысли и славшегося благочестивую жизнью. В своих проповедях и особом сочинении Гуидо Спиритуале, духовный наставник, изданном им в 1675 году, он проводил такое учение. Высшее христианское совершенство состоит в сладостном божественном спокойствии души, невозмучаемом ничем земным. Это спокойствие достигается путем внутренней молитвы и непосредственного созерцания Бога. Душа, погруженная в созерцание Божества, предается Ему всецело, начинает любить Его чистой любовью, то есть свободную от всякой корысти, не помышляя ни о наградах, ни о наказаниях. Предаваясь таким образом Богу, она теряет даже свою личность и как бы поглощается Божеством, так что не имеет собственной воли, а действует руководимую волею Божественную, страница 132. Такое состояние души есть сладостное божественное спокойствие, к которому должны стремиться христиане. Все земное и внешнее, каковы различные церковные учреждения, храмы, общепринятые богослужения и тому подобное, в этом состоянии становится уже излишним. Своим учением Молинос увлек многих сначала в Испании, а потом в Риме, где он был с 1669 года священником. Но и иезуиты скоро положили конец его деятельности. Преданный суду инквизиции, он был в 1687 году осужден как еретик и заключен в тюрьму, в которой и умер в 1696 году. Несмотря на такой печальный конец первого проповедника квиетизма, последний продолжал распространяться все более и более в Испании, Италии и особенно Франции. Мистическими религиозными мечтами и созерцаниями увлекались особенно женщины. Во Франции, в царствование Людовика XIV, ревностными приверженцами и распространителями квиетизма были госпожа Гюйон и ее духовник Ля Комб. Со своими проповедями о божественной бескорыстной любви, бесполезности храмов и богослужений и прочее, они обошли всю Францию и Швейцарию и имели много последователей. Даже известный французский епископ Фенелон держался квиетического образа мысли. Сильное распространение квиетизма побудило французских епископов, во главе которых стоял знаменитый Боссюэт, принять против него меры. В 1695 году, по распоряжению короля, они составили собор, на котором осудили учение квиетистов как еретическое, а главную представительницу его, Гюйон, присудили к заключению. Но и после этого споры из-за учения квиетистов продолжались. Защитником его выступил Фенелон, вступивший в литературную полемику с Боссюэтом. Только в 1699 году папа Иннокентий XII по просьбе короля прекратил споры осуждением полемических сочинений Фенелона, которые тот принял беспрекословно. В последующие времена квиетизм уничтожился сам собою, но мистическое направление в Римской церкви всегда имело приверженцев, хотя и немногочисленных. Янсенизм и квиетизм внесли разделение в Римскую церковь. В противоположность им в начале XVIII столетия в среде крайних приверженцев папского католицизма с особенной силой стало развиваться существовавшее прежде строго католическое направление, известное под именем ультрамонтанство. Ультрамонтанами назывались сторонники власти папы не в одной только церковной сфере, убежденные, что папа даже в светских делах должен стоять выше королей и правительств вообще, и не допускавшие самостоятельности церкви в различных странах, хотя бы даже в вопросах церковного устройства. Название ультрамонтаны, происходящее от латинского «ультрамонтес» – «за горами», то есть «за Альпами», применялось во Франции и в Германии к папе и его сторонникам уже в Средние века, впервые на Константском соборе. В ультрамонтанстве лежали идеи абсолютной власти пап в духовных и светских делах, развитые давно Григорием VII, Иннокентием III и Бонифацием VIII. После собора французского духовенства в 1682 году, давшему своей декларации развития галиканизму, противоположное последнему направлению папы и духовенства в Италии, частичной во Франции, названо было ультрамонтанством и вошло с тех пор в общее употребление. До начала XVIII века ультрамонтанство составляло почти исключительную принадлежность папского престола и римской курии. Теперь же оно начинает распространяться в среде духовенства и общества. Этому содействовали главным образом и иезуиты, сделавшиеся еще более ревностными защитниками и распространителями ультрамонтанских взглядов после того, как папа Климент XI в 1713 году, осудивший янсенизм, открыто высказался за их учение. Правда, во второй половине XVIII века, вследствие уничтожения ордена иезуитов и революционных волнений, ультрамонтанство должно было стушеваться, но после утверждения папства в 1815 году оно снова усилилось в значительной степени. Ультрамонтанские партии в настоящее время существуют во всех католических странах. Принципы, которых держатся ультрамонтанисты и которые они проводят в литературе и жизни, следующие. Папская власть – единственная божественная власть на земле. Она не ограничена в самом широком смысле в духовных и светских делах христиан. Все христиане на земном шаре должны безусловно подчиняться этой власти, веровать так, как она указывает, и составлять единую римско-католическую церковь. Истинное христианство содержится только в этой церкви. Папа – единственный хранитель и непогрешимый истолкователь его. Все те, которые находятся вне католической церкви или противятся ей и ее главе папе, не могут и надеяться на спасение. В жизни ультрамонтанисты отличаются крайнюю нетерпимостью не только к другим вероисповеданиям, но и ко всем вообще мнениям, не согласным с их воззрениями. Миросозерцание ультрамонтанов особенно ярко выражено в сочинении пьемонтского государственного деятеля, французского писателя графа Жозефа де Местра 1754-1821 годы «Дюпап». В настоящее время это название дается вообще клерикалам их противниками. Страница 134.